Опасаясь изгнания, кот привычно забился под плиту, и пока мы ужинали, сидел тихо, словно его и не было. Маше это понравилось, у хозяйки жить не стал, у мальчишки не стал, а мы ему полюбились. Сметаной. Да он не ест. Чем же питается? Может быть, мышами? Маш, а не отравить ли его? Если не ест, то как отравишь? Засмеялась Маша. Газ включу. Коля, успокойся. Не заболею я стригущим лишаем. И нас он не разлучит. Что за любовь, которую кошка может разбить? Настоящую любовь даже собака не разгрызет, согласился я. Заимев собственную квартиру, Маша пустилась в собирательство книг. Они уже выселись на полу, захватив весь угол. Маша объяснила, что это только те книги, которые обязан иметь в доме каждый цивилизованный человек, то есть классика. Я принялся вешать полки. Работа оказалась непростой, поскольку монолитный бетон ручной дрели не поддавался. В 11 сверлить и долбить Маша запретила. Я переместился за стол, за другую уже тихую работу. Справочники, журнал, таблицы, финансовые вестники. Мой блокнот с мыслями и цитатами Генри Форда. Я чувствовал, что под моей фирмой шаткий фундамент. И пока не мог понять, каким он должен быть. Я ли худо руковожу, кадров ли у меня нет, экономическая ли ситуация в стране виновата. Девизом Форда было «все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор». А что можно сделать лучше в моей фирме? Володьку будет. Коля, будем спать? У меня опять бессонница. Спрашивал, в аптеке нет снотворного. А что вместо? Пожилая женщина, знаешь, что сказала? Надо работать, бессонницы не будет. Эта пожилая женщина не знает про особое состояние, когда мышцы устали, а мозг возбужден. Мышцы отключились, а мозг отключиться не может. И никак не найти себе места, потому что ни работать не может, ни отдыхать. Маша ушла на кухню и долго возилась с котом. Уговаривала его, шелестела ковриком, звякала блюдцем. Вернулась довольна. Кот поел. Спасибо ему. Коль, я лягу. В моей голове будто полтергейст бушевал. Я тоже лег. Нет, не спать, опуститься по течению мыслей. Генри Форд считал, что у человека и нет другого состояния, как только быть в беспрерывной работе. Физический труд оканчивается со звонком. Для руководителя же звонок лишь повод перейти к другому делу. Одна из его мыслей о предпринимателе и работе врезалась в память, как высеченная на камне. Днем он должен думать о ней, а ночью она ему снится. Все-таки я уснул или задремал. Видимо, последнее, потому что глаза открылись с пугливой готовностью. Кот сидел посреди комнаты. Нет, он уставился не на Машу. Он уставился в окно, а там, как подвешенная крыша, липла к стеклу влажно-желтая луна. Откуда она здесь? Прикатила по небу из устья? Кот повернул голову ко мне. Его глаза ничуть не зеленые и почти не очерченные, жадно горели желтой ртутью. «Маша!» — шепнул я. «А? Она пристала. Кот у тебя появился когда? В день, когда ты приехал. Во сколько? Ну, часов в 10 утра. В 10 утра я выехал из Устья. Меня обожгла ядовитая волна, словно ртуть кошачьих глаз медленно испарилась и задела. Я спрыгнул с кровати, напялил тапки, схватил кота в трусах, выскочил на лестничную площадку и бросил его на ступеньки. Он припустил вниз, впервые мяукнув громко, тонко и протяжно, как убегающая электричка. Я вернулся в квартиру, встал у окна и поднял глаза на влажную луну. «У Дебюсси есть пьеса «Лунный свет», — грустно сказала Маша за моей спиной. Денек выдался свежий, конец августа. Свежая погода навеяла свежие думы. Мы уже спустились во двор, Маша уже села в автомобиль, а свежая мысль меня удержала. Велев жене подождать, я вернулся в квартиру, вернее, к двери соседки и позвонил. Старушечий голос спросил недовольно: «И кто же это?» «Сосед». «Какой такой сосед?» «Машин муж!» Дверь приоткрылась. От мгновенного вопроса удержало лицо старушки, как живая скорбь. Не из-за кота ли? Я не утерпел от сочувственного вопроса. «Что-то случилось?» «Горе, дорогой». «Какое?» Я уже не сомневался, что тут замешан кот, от которого бабушка избавилась. Жизнь прошла. Эй, горе! Неужели счастье? Выходило смешно. Разговор о смысле жизни на лестничной площадке. Я заторопился. Вы нам котика подарили? Маша его вернула. А он опять к нам прибежал. Никуда не убегал. И сейчас у вас? Как таковой? А этой ночью отлучался? Спал на диване, распластавшись, как шубка меховая. И сейчас как шубка? Глянь сам. Старушка провела меня к дивану. Кот лежал, распластавшись, как шубка меховая. Морда широкая, а не узкая, глаза щелочками и не во все щеки, шерсть в полосочку, а неровно серая.